Для специалиста, анализирующего сценарий, самое интересное в этой серии мифических транзакций в пересказе Мосха следующее. Европа, несмотря на жалобы и протесты, так и не сказала «остановись» или «немедленно отнеси меня назад». Напротив, она тут же принялась гадать, кто ее похититель. Иными словами, хотя внешне она протестует, на самом деле она не хочет прерывать представление, она подчинилась ему, и ее интересует только конец. Поэтому жалобы ее двусмысленны. Марсианин называет их игровыми или сценарными. В сущности, она играет в игру под названием «насилуют», которая соответствует ее сценарию. Согласно сценарию, она должна стать матерью царей против своей воли. Интересоваться личностью похитителя – не лучший способ отговорить его от насилия, а протесты должны снять с девушки ответственность за флирт с похитителем. Есть гораздо более знакомый сюжет, включающий все эти транзакции, хотя и в слегка измененном порядке. Ниже следующая версия заимствована у шотландского поэта-писателя и ученого XIX века Эндрю Ланга и братьев Гримм. Эту сказку с самого раннего возраста знают буквально все дети в англоязычных странах, да и в других тоже, и она дает мощный стимул развитию их воображения. Красная шапочка. Жила-была маленькая девочка по имени Красная Шапочка, Каша. И однажды мама послала ее в лес отнести бабушке пирожок. По дороге она встретила волка-соблазнителя, который счел ее лакомым кусочком. Он предложил ей не важничать, прогуляться по полянке, передохнуть и нарвать цветочков. Девочка задержалась, а волк отправился к дому бабушки и проглотил старушку. Когда пришла Красная Шапочка, он притворился ее бабушкой и пригласил девочку лечь с ним в постель. Девочка послушалась, но заметила много странностей во внешности бабушки и усомнилась в том, что это действительно она. Вначале волк пытался разубедить ее, а потом проглотил, очевидно, не жуя. Пришел охотник и спас девочку, разрезав волку брюхо. Оттуда вышла и живая бабушка. А потом Красная Шапочка помогла охотнику набить брюхо волка камнями. В некоторых вариантах Красная Шапочка зовет на помощь, и охотник спасает ее в самый последний момент, не дав волку ее проглотить. Опять перед нами сцена соблазнения, в которой участвует невинная девушка, которая любит собирать цветы, и коварное животное, предающее ее. Животное любит пожирать детей, но в конце концов его кормят камнями. Как и Амимона, Красная Шапочка должна выполнить поручение, чтобы помочь другим. Точно так же она страдает от волка и находит спасителя и друга. Для марсианина с этой историей связан любопытный вопрос. Марсианин целиком принимает историю на веру, включая говорящего волка, хотя сам никогда таких не встречал. Но размышляя о случившемся, марсианин думает, что бы все это означало на самом деле и почему люди так поступают. Вот каковы его мысли об этом.